Вторник. Дождик. Никаких озер. Одни лужи. Маменька уехала за покупками. Я знал, что Ло где-то близко. В результате скрытых маневров я набрел на нее в спальне матери. Оттягивала перед зеркалом века, стараясь отделаться от соринки, попавшей в левый глаз. Клетчатая платьица, хоть я и обожаю этот ее опьяняющий каштановый запах, но все же мне кажется, что ей бы следовало кое-когда вымыть волосы. На мгновение мы оба заплавали в теплой зелени зеркала, где отражалась вершина тополя вместе с нами и небом. Подержал ее грубовато за плечи, затем ласково за виски и повернул ее к свету. «Оно вот здесь», — сказала она. «Я чувствую. Швейцарская кокрестьянка кокончиком языка вылезала бы. Попробовать?» «Конечно, попробуйте». Нежно я провел трепещущим жалом по ее вращающемуся соленому глазному яблоку. «Ха, вот здорово», — сказала она, мигая. «Все ушло. Теперь второй глаз». «Глупый вы человек», — начала она. «Там ровно...» Но тут она заметила мои собранные в пучок приближающиеся губы и покладисто сказала: «Окей». Наклонившись к ее теплому, приподнятому, рыжевато-розовому лицу, сумрачный Гумберт прижал губы к ее бьющемуся веку. Она усмехнулась и, платьем задев меня, быстро вышла из комнаты. Я чувствовал, будто мое сердце бьется всюду одновременно. Никогда в жизни, даже когда я ласкал ту девочку на Ривьере, никогда... Ночь. Никогда я не испытывал таких терзаний. Мне бы хотелось описать ее лицо и ее движение, а не могу, потому что, когда она вблизи, моя же страсть к ней ослепляет меня. Черт побери, я не привык к обществу нимфеток. Если же закрываю глаза, вижу всего лишь застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака. «Долорес Гейс, не монтре па воа жамб!» Это говорит ее мать, думающая, что знает по-французски. Будучи амезер-поэтом, я посвятил мадригал, черным как сажа, ресницам ее бледно-серых, лишенных всякого выражения глаз, до пяти асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, до белесому пушку на ее коричневых членах. Но я разорвал его и не могу его нынче припомнить. Только в банальнейших выражениях, возвращаемся к дневнику, удалось бы мне описать черты моей Ло. Я мог бы сказать, например, что волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец, причем нижняя очаровательно припухлая. Ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Ах, но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки. Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки. Всякой, быть может, нимфетки. Это смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок и напоминающей мне мутно-розовых несовершеннолетних горничных у нас в Европе, пахнущих крошеной ромашкой и потом, до тех очень молодых блудниц, которых переодевают детьми в провинциальных домах терпимости. Но в придачу к этому мне чуется неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть. Боже мой! Боже мой! И, наконец, что всего удивительнее, она, эта Лолита, моя Лолита, так обособило древнюю мечту автора, что надо всем и несмотря ни на что существует только Лолита.